Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире «Радио России». Ее постоянный ведущий доктор Александр Данилин. Давайте вспомним маленькую сценку из сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Наверное, эту сказку и эту сцену читали все. Хотя, как мне кажется, уже почти все. В молодом поколении уже почти никто. А может быть, я не прав. Во всяком случае, сказка эта известная, да и сцена, которую предлагают нам посетители форума, тоже очень известная. Это сцена встречи маленького принца и лиса. Сцена, в которой лис откроет маленькому принцу свой самый-самый-самый наиглавнейший и тайный секрет. Секрет этот мы знаем все совершенно точно, даже если не помним, откуда он взялся. Этот секрет лис выразит словами: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Вот об этой фразе, о том, что она значит, что вообще такое «приручить», откуда взялось это слово и почему фраза «мы в ответе за тех, кого мы приручили» известна каждому из нас. Что она делает с нами? Вот об этом попробуем сегодня поговорить. Маленький кусочек большой сказки о маленьком принце. Сцена о встрече лиса и мальчика. О том, что же такое за потребность быть прирученным и откуда она берется в человеке. Ведь лис, как герой сказки, вне всякого сомнения, частичка души самого Антуана де Сент-Экзюпери. И он, наверное, считал, что эта частичка, желание быть прирученным, есть в каждом из нас. Есть ли она в нас? Что это за частичка? Какой смысл вкладываем мы? Чувствуем мы, когда читаем эту сказку, почему слова «мы в ответе за тех, кого приручили» остаются с нами на всю жизнь. 956-15-14. Где-то в глубине моего воображения, конечно, маленький принц поет. И голос этот очень чист и очень одинок. И поэтому, наверное, единственный подходящий иллюстрацией к сказке или к нашим с вами размышлениям об этой сказке для меня стал удивительный голос, контртенор Андреаса Шоля. Вот сегодня мы и слушаем его в музыкальных паузах, пока вы думаете, а не позвонить ли вот прямо в эфир и не сказать ли откровенно, что же такое быть прирученным. As great with young as she. Забыли эту истину, скажет в конце эпизода лис маленькому принцу. Но ты не забывай, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу, повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Вообще... Слово «приручить» было одно из ключевых слов реального Антуана де Сент-Экзюпери. В молодости, оказавшись в бескрайней Сахаре, он пишет матери: «Я приручил хамелеона. Мое здешнее амплуа – приручать. Это мне к лицу, и слово это красивое. Мой хамелеон похож на допотопное животное, вроде диплодока. Он невероятно медлителен и осторожен, почти как человек, и погружен в нескончаемые размышления. Он часами пребывает в полной неподвижности. Кажется, будто он возник из тьмы времен. Вместе с ним мы мечтаем по вечерам». И в другом письме матери: «Я воспитываю лисенка Финюка. Зовется также лисой одиночкой. Он меньше кошки, и у него огромные уши. Он очарователен. В собственных иллюстрациях сказки именно этого лисенка Финюка и попробуют нарисовать де Сент-Экзюпери. Меня донимает любопытство, записывает он в дневнике, какое здесь в пустыне зверье и чем оно кормится. Не могу утерпеть, иду по следу одного зверька. Прелесть, что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок. Как отрадно видеть, что и здесь есть жизнь. И словно уже не так хочется пить». Летчик с завистью наблюдает за двумя девушками, жившими в небольшом оазисе в пустыне, потому что они, пишет он, уже приручили мангусту, игуану, лису, обезьяну и пчел. И вся эта компания жила мирно и дружно, будто в новом земном раю. Девушки обращали всех живых тварей в своих подданных, завораживали их своими маленькими ловкими ручками, кормили, поили, рассказывали им сказки, и все, от мангусты до пчел, их заслушивались. В языке Сент-Экзюпери это слово означало дружить, влюблять и влюбляться, связывать между собой людей, быть верным, всегда готовым прийти на помощь друг другу. Ну вот, собственно, все, что я для начала хотел вспомнить. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Извините, что я заставил вас ждать в эфире. Я знаю, что вы из Саратова, да, дозвонились? Да-да. Я очень рад, что дозвонился до вас наконец-то. Я постоянный посетитель форума в интернете. И вот с первого раза, с первой попытки вот дозвонился как-то. Я рад. Я знаю, что форум исполняет мою просьбу, потому что я попросил, звоните, люди, потому что, когда читаешь в эфире то, что пишут нам на форум, ну, все-таки это звучит не так. Это же я читаю, правда? Да-да, Александр, спасибо большое. Вот, а разрешите, я, может быть, зачитаю кусочек из «Маленького принца». Маленький принц спрашивает, как это приручить? И лис отвечает, что... это давно забытое понятие, означает оно создать узы. Я для тебя всего лишь только лисица, только такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя одним в целом свете. Я начинаю понимать, сказал маленький принц. Была одна роза. Наверное, она меня приручила. Извините. Приручить, на мой взгляд, это открыть для себя душу другого существа или другого человека. Найти, может быть, ту ниточку, которая вот связывает тебя с ним. И ты понимаешь, что ты уже не один, и что душа другого уже для тебя открыта. Ты как бы становишься на одну душу больше. И вот лис, который открывает закон, секрет маленькому принцу, он говорит, что глаза слепы, и искать надо только сердцем. 41 лишь только сердце. Да, именно это он называет величайшей тайной. Да. И именно эту величайшую тайну мы слышать никогда не хотим. Правда? Конечно. И на Земле маленький принц увидел тысячи, сотни, множество разных роз, но он хотя, понял, что... Извините, можно, Александр, я буду вас перебивать, вы знаете, это моя манера, иначе мы не успеваем ничего сказать. Хорошо. Я вот что хочу сказать. Однако, обратите внимание, вот это для меня очень важная мысль. Однажды в рекламе на выборах руководителя нашей страны была использована фраза из «Маленького принца». Нам кричали: «Выбирать нужно сердцем». Нам как будто снова открывали этот секрет, и мы послушно, совершенно не задумываясь, выбирали сердцем. Извините, это так. Повод для размышления. А это ведь была прямая цитата из сказки. Но здесь, может быть, имелось в виду другое. Сердцем выбирать... то, что показывали, то, что мы видели по телевизору, то, что хотелось, чтобы мы выбрали, то, что хотелось бы, чтобы мы восприняли, как некая оболочка такая, которую нам преподносили, которую люди воспринимали как за истинность. А здесь сердце как раз и смотрит самую суть, самую душу, которая не прикрыта абсолютно ничем. И роза, которая сначала прикрывалась этими изощренными своими манерами, своим собственным «я», который вставлял как защитный, может быть, экран. Но потом, в конце, когда принц покинул свою планету, она ему раскрыла свою душу и сказала о том, что она на самом деле чувствовала, и, как оказалось, ей никакие экраны оказались не нужны, вот эти защитные колпаки. Потрясающе. Но обратите внимание, я просто, извините, Александр, снова вас перебиваю. Во-первых, и важных. Вот здесь есть очень важный один момент, на который бы я хотел обратить ваше внимание. Роза сказала эти слова... Нет, я не думаю, что об этом думал Экзюпери. Я сразу хочу это сказать. Но она сказала эти слова в момент расставания. То есть именно в тот момент, когда маленький принц перестал за нее отвечать. Смотрите, как интересно. Более того, все секреты, ну, по крайней мере, по его словам, лис, сам лис, вот этот самый Финек, нарисованный Экзюпери, он откроет тоже только в самом конце, в миг, когда они расстанутся. То есть тогда, когда маленький принц из-за своего нового друга тоже уже не сможет отвечать. Правда? Но здесь именно в момент расставания ты понимаешь, что ты расстаешься с чем-то, с частью, может быть, самого себя, что тебе уже не хватает того, что ты имел. И в момент расставания ты понимаешь, что тот человек, это был все-таки была для тебя очень важной составляющей твоей собственной жизни, почему? Которую ты не понимал. В момент расставания. Вот этот момент расставания, он все время как-то опровергает саму гипнотическую фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили». Ну, приручили мы лиса, стали за него в ответе. Приручили розу, за нее тоже стали в ответе. А понятным все стало только тогда, когда мы расстаемся. Ну, неизвестно было, маленький принц вообще вернется на эту свою планету, да? Сколько там проживет роза без колпака, со своими шипами могучими. Ну и здесь вот эта фраза сама по себе, она произносится под слова «прощай». Может быть, эта сказка как раз показывает, что не нужно в последний момент оценивать то, что ты имел за это. Спасибо, Александр, большое. Я просто иногда думаю, может быть, все чуть-чуть сложнее. Давайте вот чуть-чуть подальше почитаем. Вот Александр прочел очень важный фрагмент, и дальше Лис говорит: «Скучная у меня жизнь. Я почти от себя читаю. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковые, и люди все одинаковые. И жизнь живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка. И я выйду из своего убежища. И потом, смотри, видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны, пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно, но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колостьев на ветру. А скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мной. Все куры одинаковые, и люди все одинаковые. Доброй ночи, Михаил. Михаил из Королева дозвонился, поэтому его тоже пропускаем. Есть Михаил у нас? Доброй ночи. Вот, слышно вас. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я на самом деле не читал «Маленького принца» и вообще не знаю это произведение. Я хотел бы выразить вам свою точку зрения по поводу привязанности. Я, простите меня, Михаил, я, знаете, что хотел сказать просто в качестве ремарки. Я думаю, что одна из главных тем передачи, потому что все равно мы не успеем обсудить за ближайшие полчаса, одна из главных тем передачи. Может быть, вы все-таки возьмете эту сказку и прочтете. Она прекрасна, поверьте мне. Она прекрасна именно тогда, когда ты взрослый, и когда ты уже научился думать и чувствовать. Извините, да, я вас слушаю. Ну, по поводу привязанности, я так понимаю, из «Маленького принца», это получается, что привязанность к женщине без чего не может. Это как инь-янь, белое, черное, добро и зло. И все взаимодействие в природе и на этой земле, в этом мире и в нашей галактике, вообще все, что нас окружает, без чего не может находиться, так же как мужчина, и без мужчины не может находиться женщина. Все так, все мудро, глубоко и полно даосизма. Да вот в чем вся беда. Листа, он не женщина. И уж роза, она как бы тоже не женщина. И фонарщик зажигает и гасит свой свет абсолютно бессмысленно. И маленький принц уйдет. Он покинет лиса навсегда. А что-то останется. Ну, трудно сказать, что мужчину маленького принца, его мужской ян, дополняет инь лиса. Лис ведь герой сугубо мужской. И обратите внимание, в сказках всех народов мира он, правильно мифологически это называется, трикстер. Он жулик, вор, обманщик, циник. Его главная задача, в общем, в любом случае, курицу украсть. И дурит он всех при этом по дороге подряд. Как бы, ну, такой аферист. Я прошу прощения. Записной и многоопытный. А тут он еще и мужского рода. Что за инь такой с янью? А это просто мысль. Мысль, человеческая мысль, которая давно очень широко. Такая мысль, по сути своей, гомосексуальная. Спасибо большое, спасибо, Михаил. Я просто думаю, что, конечно, человек тоскует о дополнении. Но почему-то мне кажется, что главная задача Даоса, который учится чувствовать взаимодействие инь-янь, это некая отстраненность от жизни. Проскользнуть по лезвию бритвы, найти промежуток между плохим и хорошим, любовью и ненавистью. Путь Даоса – это путь непривязанности. Каждый слог с большой буквы – непривязанности. Тут мы говорим о чем-то тотально другом, более простом, более человеческом, нам всем хорошо знакомым и очень больном. Спасибо большое, Михаил. Давайте подумаем под чарующие, по-моему, чарующие звуки голоса Андрея Сошоля. Доброй ночи, Борис Владимирович. Доброй ночи. Скажите, как ваше отчество? Геннадьевич я. Геннадьевич? Угу. Александр Геннадьевич, я. Меня зовут Иванов Борис Владимирович. Да, Борис Владимирович. Я сам с города Ельца Липецкой области. Слушаем вас. По профессии я адвокат. Угу. Значит, я попытаюсь ответить вам на вопрос, что такое приручили. Мы вас слушаем внимательно. Значит, его можно рассматривать с двух сторон. Первое. Разберем по порядку. Тот, кого приручили, и тот, кто приручил. Вы понимаете, это существенная разница, кого приручают и кто приручает. А вот интересно. Между ними. Стоп. Первое, можно приручить, когда человек голодный, кого приручают. И второе, когда человек тянется к другому, тот, который приручает к себе, более высокого интеллекта. И тот, кого приручает, к нему тянется, хочет познать то, что он знает, тот, кто приручает. Секундочку. Вы понимаете, это секундочку, разница, Борис Владимирович, да? Очень важный вопрос. В сказке, вопрос, да, он, в сказке о маленьком... Не-не, Борис Владимирович, так, очень важный вопрос. Простите, в сказке о маленьком принце кто кого приручает? Лис принца или принц лиса? Нет, исчез у нас Борис Владимирович, извините. А вопрос-то задан очень важный. И можно дальше почитать по тексту. Узнать, пишет Экзюпери, можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать, рассказывает Лис. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет у них таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. Более того, дальше Лис выдает маленькому принцу целую, я бы сказал, психотерапевтическую методику приручения себя. Надо запастись терпением. Сперва сядь вон там поодаль на траву. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем, когда ты приходишь, садись немного ближе. А завтра маленький принц вновь пришел на то же место. Лучше всегда приходи в один и тот же час, попросил Лис. Обратите внимание, какая точность инструкций. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастья. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я просто не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды. «А что такое обряды?» – спросил маленький принц. «Это тоже нечто давно забытое», – объяснил Лис. «Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие, один час на все другие часы. Например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой это чудесный день четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковые, и я никогда не знал бы отдыха». Лис как бы приручается об принца. Вот вам, Галина Ивановна, это ни о чем не говорит? А нету, извините, пожалуйста. Мария, доброй ночи. Доброй ночи. Ни о чем вот эта вот методика приручения вам не говорит? Ой, извините, я прослушала, что вы сейчас говорили. Ну хорошо, тогда просто ваше мнение. Ну, мне кажется, что вот эта привязанность, она как бы того, кого приручают, как бы этому человеку он как бы может переложить ответственность, что ли, на этого человека, на другого, и больше не отвечать за себя, за свои поступки. Вот как интересно. Вот вместе с тем, скажите, пожалуйста, вам сколько лет? 18. А вам хочется, чтобы вас кто-то приручил, несмотря на то, что вы это понимаете? Вот просто закройте глаза. Хочется. Очень хочется. Вы знаете, вот ну просто так, параллельно. Я сегодня пришел на работу, получил пакет, и в нем альбомчик графики. И листаешь альбом и чувствуешь родное сердце. И в каждой картинке крик «Приручите меня». И не «Приручите меня, Александр Геннадьевич» или «Серебряные нити», а «Приручите меня, люди». Что в нас с вами, в Александре Геннадьевиче, в вас? Чего в нас такого, что в голосах каждого из нас слышится крик «Приручите меня»? Ой. Ой. А это и называется «Ой». Вы абсолютно правы. Этот вот «Ой», который живет в душе у каждого из нас, этот маленький «Ой», он на самом-то деле связан вот с чем, как мне кажется. Мы все, каждый из нас, Борис Владимирович, которому мы не дали договорить монолог, Галина Ивановна, которая исчезла из эфира, вы, я, мы все разные, мы отдельные. У нас, говорят, у каждого в голове свои тараканы. Когда мы думаем, каждый из нас думает как-то по-другому. Та самая колючая роза Экзюпери, она цветет в душе каждого из нас. И в душе каждого из нас есть крик «Ой!». Он означает «Люди, не выбрасывайте меня. Послушайте, что я думаю. Я вам пригожусь». И это странное, вот это безумное, бесконечно странное, летчик с бесконечно ярким, да, психиатры назвали бы его шизоидным, воображением, рано погибший Антуан де Сент-Экзюпери. Ну, не принято, чтобы военный так четко и болезненно чувствовал. Он ведь на самом деле кричал: «Люди, приручите меня. Я вам пригожусь со своими необычными мыслями про военные самолеты и про многое другое». Мне кажется, что Экзюпери вкладывал в этот крик именно это. То, что мы, глядя на альбомы друг друга, слушая передачи, слушая наши голоса в эфире, учимся друг в друге искать и понимать, что мы разные, но мы пригодимся. Я лис, я жулик, я ворую у вас кур. Ну, приручите меня. Я вам все равно пригожусь. Вы найдете во мне это яркое, замечательное. И я буду любить пшеницу. Я вам обещаю, я буду любить эти колосья пшеницы. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Я вот хотел сказать вам, что вы не случайно, на мой взгляд, здесь часто говорите, упоминаете слово «сердце», потому что взаимодействие между людьми, вот, как вы говорите, когда они приручили друг друга, оно как-то идет больше на уровне любви. То есть, в принципе, если вот с точки зрения религии посмотреть, то как там Христос говорил, что если двое сойдутся во имя мое, то я буду между ними, да? Если в широком смысле смотреть, то если двое человек... А вы знаете, извините, я вас перебью, но вот, например, Яков Кротов, священник и мой коллега по радио «Свободы», он, между прочим, говорит и пишет, что «Маленький принц» содержит в себе полный христианский катехизис, и по нему можно преподавать христианство. Вот на полном серьезе, совершенно не в шутку, извините. Ну и вот как в более широком смысле, Бог – это любовь, поэтому если два человека сходятся друг с другом, настроенные на любовь, то как бы любовь и Бог как бы между ними. То есть получается, что каждый человек получает какой-то подарок божественной благодати, который у него остается, даже если другой человек уходит. Спасибо большое, Алексей. Ну, спасибо. Я сейчас просто боюсь, что мы за 3 минуты до конца не сможем углубиться в эту тему. Я хочу сейчас сказать совершенно других, как всегда, в общем, достаточно жестоких вещах. Лис, тем не менее, остается лисом, всем все тем же самым мифологическим героем-трикстером. Дело в том, что он сам уговаривает принца себя приручить. Принц верит, принимает правила игры, вспоминает чувство вины перед оставленной им розой. А лису, вполне возможно, это нужно еще и для того, чтобы упоминать того, кто во всем виноват и кто вовремя не пришел ему на помощь. Лис ищет ответственного. «Мы в ответе за тех, кого приручили», говорит девушка мужу. И дальше сообщает: «А если ты от меня уйдешь, я порежу себе вены». «Мы в ответе», думаем мы, и ждем, что вторая половина нашей семьи взвалит на себя ответственность за качество и продолжительность наших отношений. Роль принца порой становится чрезвычайно мучительной, но она в любом случае приятна, потому что позволяет чувствовать себя хорошим. Роль лиса удобна и безопасна. Она не дает никакого повода ощущать себя плохим. «Мы в ответе за тех, кого приручили», думаю я, и не могу позволить себе разорвать личные отношения, которые мучают и меня, и партнера. Посмотрите, лис пользуется правилами, которые через некоторое время назовут правилами НЛП. Он разработал стратегию, проявил инициативу, объяснил принцу, как себя вести. А принц послушно выполнил его алгоритм. И кто кого в результате приручил? Другой вопрос. Я чрезвычайно важно мне это сказать. Я не думаю, что так думал Экзюпери. Но сердце Экзюпери было честным, и он чувствовал некий подвох. Эта фраза, упавшая на наше коллективное сознание, на сознание нашей страны в первую очередь, стала психическим вирусом, понаделала множество бед, потому что на самом деле у Экзюпери она всплывает тогда, когда люди и животные, человек и роза, принц и лис отпускают друг друга на свободу, когда они расстаются. Это память, это любовь, которая находится в сердце, а не нечто конкретное и зримое, как зависимость. Спасибо. Помните, пожалуйста, и принц, и роза полюбили друг друга по-настоящему тогда, когда отпустили на свободу, на которую на сегодня отпускаю вас и я. Я вас люблю. Спокойной ночи.